Глава 7. Васильковый кафтан. Тот, кого Преображенец называл ученой головой, а чертова сержантка зуботыкой, как человек и христианин, носил и христианское имя. Его звали Иона Маркианыч, а прозвище его было Гнедой. Как только чертова сержантка узнала, как зовут ее учителя, то немедленно к старой кличке было прибавлено и слово «гнедой». Таким образом, Иона Маркианыч уже носил кличку «гнедой зуботыка». Эта кличка за ним утвердилась во всем малиновом домике. Так и говорилось: «пришел гнедой зуботыка», «гнедой зуботыка ушел» и так далее. Учение, между тем, шло своим порядком. Невзирая на всю бестолочь этого учения, ученица все-таки уже кое-что знала и вообще отличалась хорошей памятью и хорошей сообразительностью. Иона Маркианыч в этом отношении на свою ученицу жаловаться не мог. Но он мог пожаловаться на кое-что другое. Вопреки всякому педагогическому смыслу, дело было поставлено так, что не учитель обижал ученицу, а напротив — ученица обижала учителя и обижала довольно чувствительно. Не проходило того дня, чтобы бедный зуботыка не уходил домой с синяками на плечах или на каком-либо другом месте. Ученица щипалась при всяком удобном случае. Стоило только заглядеться Ионе Маркиановичу, как ученица с быстротой кошки, с какой-то непонятной злорадностью, искривлявшей вдруг ее красивенькое личико и наводившая на все выражение лица ее вдруг что-то жестокое и далеко не детское, кидалась на него, на своего учителя, и крепко впивалась пальцами в намеченное на его теле место. При этом происходило нечто странное и необъяснимое. Так грозно заявивший себя зуботыка медленно оборачивался, также медленно почесывал больное место и смотрел, долго смотрел на чертову сержантку с тем выражением в глазах, с каким обыкновенно смотрит угнетенная овца на собирающегося зарезать ее мясника. На глазах у зуботыки в таких случаях нередко появлялись и слезы. И опять происходило нечто странное и непонятное. Слезы появлялись на глазах и у чертовой сержантки, и все личико ее принимало такое соболезнующее, такое печальное выражение, что Иона Маркианыч забывал о своей боли и видел только одну печаль своей ученицы. Печаль эта так трогала его, что он даже считал необходимым по-своему утешить ее. Он обыкновенно говорил несколько хриплым, тихим, ласкающим голосом: «Ну, ты опять? Да перестань ты, право же, перестань. А коль щипаться охота, щипись». Подобное непостижимое утешение производило, однако, свое действие. Чертова сержантка утирала свои слезки, немедленно веселела, смеялась и прыгала возле своего учителя, как резвая козочка. Оживлялся и сам учитель. Рябое лицо его осенялось улыбкой, маленькие серенькие глазки начинали сверкать из-под бровей, и вся фигура его принимала какой-то праздничный вид, вследствие чего не особенно замечалось и его физическое безобразие. Словом, наш гнедой зуботыка как будто несколько перерождался, делался несколько интереснее. В такие минуты беседы учителя с ученицей делались и проще, и дружественнее. Чёртова сержантка обыкновенно начинала первая. «Отчего ты гнедой?» — спрашивала она. «Ведь ты не конь. Не конь ведь?» «Копыт у меня нет», — объяснялся гнедой. «Стало быть, и я и не конь». «Так отчего же ты гнедой?» «Оттого и гнедой. Прозвище такое». «Стало, есть и бурые, и чалые, и саврасы?» — не отставала ученица. «Может, и есть», — соглашался гнедой. Среди подобных разговоров чертова сержантка успела узнать, кто таков был ее учитель, хотя это совсем нисколько ее не интересовало. Иона Маркианыч был сын сельского попа, учился в семинарии, некоторое время диаконствовал в одном селе под Москвой, но был по желанию помещика удален за свою неблагообразную фигуру и с тех пор принялся за педагогическую деятельность по домам небогатых людей. Он был далеко не глуп, достаточно знающ в своем деле, но насмешки над его наружностью превратили его в подобие какого-то шута. Он освоился с этой ролью и даже, почти помимо воли, более по привычке, старался всюду поддерживать раз начатое шутовство, тем более, что это было и не безвыгодно. Шутовство защищало его от многого, а в то время, время Карлов и шутов, шутовство было несравненно выгоднее многих служб и обязанностей. Шутовский по обыкновению вошел Ионна Маркианыч и в малиновый домик преображенца. Но тут шутовство его как-то сразу обрезалось, не нашло себе простора, чему он был и рад. Шутовские крики его с ученицей прекратились, и он стал перед нею тих и терпелив. Но страннее всего было то, что он как-то незаметно для него самого начал все более и более привязываться к малиновому домику. Не побывать в малиновом домике хоть один день казалось для него потерей. А между тем, по условию с преображенцем, он обязан был приходить для учебы в неделю всего только 4 раза. Преображенец не желал утруждать дочь усиленным учением и эти дни назначил для отдыха, из которых суббота посвящалась преимущественно одной бане. Под разными нехитрыми предлогами Ионна Маркианыч заглядывал в малиновый домик и в эти дни. Преображенец был очень рад. Все-таки было с кем перекинуться одним-другим словечком. Они больше говорили о старине, вспоминали отца Петра, так как оба они очень хорошо знали великого императора. Преображенец был от Петра в восхищении. Все, что было создано Петром, он находил превосходным и великим. Ионна Маркианыч не совсем с ним соглашался. Он недолюбливал Петра за некоторые стеснения относительно духовенства и даже иногда порицал. Следствием таких недоразумений были небольшие споры между преображенцем и ученой головой, оканчивавшиеся всегда весьма миролюбиво. Приятели выпивали по нескольку чарок анисовки, которую, как известно, предпочитал другим напиткам и великий император, и речь у них принимала совсем иной оборот. Тут уж более начинал говорить Ионна Маркианыч. И что бы ни говорил, всегда речь оканчивал похвалой, всецело относившейся к чертовой сержантке. Похвалы его маленькой преображенки были неистощимы, и до того они были восторжены, что удивляли самого преображенца. «Да черт! Кого ты хвалишь?» — восклицал иногда преображенец. «Дочку твою хвалю, твою сержантку!» — объяснял Ионна Маркианыч. «За что, скажи-ка, брат?» «За ум! У дочки твоей великий ум!» «Эх, хватил!» — смеялся преображенец, но при этом ему было весьма приятно, что хвалит его родное детище. Но он старался скрыть это и требовал разъяснения. «Почему?» «Ты скажи, ученая голова, почему у моей чертовой сержантки отыскался ум?» «Это уж от Бога», — серьезно объяснял Ионна Маркианыч. «Все идет от Бога». «Без тебя сие знаем, ученая голова. А ты скажи, отчего у меня, у простого сержанта Преображенского полка, родилась такая умная дочь?» Ученая голова подобным вопросом несколько озадачивался, но все-таки старался кое-как объясниться. «Родилась. Почему же и не родиться, удалая ты голова?» — говорил он. «Инди и в бесплодной пустыне вырастает колос пшеничный. Инди и бесплодная смоковница дает единый плод зрелый». Вступив на почву аллегорических объяснений, Ионна Маркианыч в этом отношении заходил весьма далеко и городил иногда нечто такое, чего уже преображенец не понимал и слушал, вытаращив от удивления глаза. Вообще, Ионна Маркианыч был порядочный мастер городить чушь, а среди этой чуши он позволял себе иногда как бы кое-что предрекать, предсказывать. Эту черту выработало в нем постоянное шутовство, и черта эта частенько-таки сослуживала ему хорошую службу. Среди недалеких людей, веровавших во всякую крупную и мелкую чертовщину, во всякие гадания и нашептывания, он пользовался довольно изрядной репутацией гадателя. Эта отрасль его знания была для него несравненно доходнее педагогической деятельности, и он всюду зашибал ею изрядную копеечку. В качестве прорицателя у него на дому имелись и кое-какие принадлежности подобного звания. У него было немало трав, камней, порошков и прочей дребедени. У него даже имелся рог единорога, считавшийся в то время таинственным и эффективным средством от многих болезней и недугов, и, между прочим, от бесплодия. Рогом этим Иоанн Маркианович весьма дорожил и хранил его, что называется, за 30 замками, ибо рог этот был для него и рогом изобилия. Благодаря этому рогу Иоанн Маркианович имел свой довольно порядочный домишко в Кудрине, жил со старушкой-стрепухой довольно обеспеченно и, во всяком случае, имел деньжонок не менее преображенца. Жизнь его таким образом текла ровно, спокойно, и ему недоставало только одного — хозяйки по дому. «Эх, кабы хозяйка!» — думал нередко Иоанн Маркианович. «Все бы пошло еще лучше. Бросил бы тогда и детишек учить, и дураков лечить. Засел бы у себя в домишке, залег бы на печи, да и ел бы с хозяйкой пироги с морковью, али с кашей». В свое время, однако, у Иоанна Маркиановича была и хозяйка, но это было так давно, что время то представляется Иоанне Маркиановичу как во сне. Хозяйка его прожила тогда с ним не более года. Больная, хилая, она сошла в могилу, не оставив даже своему вдовцу-супругу о себе никаких светлых воспоминаний. В настоящее время Иоанне Маркиановичу лет уже около 50, а женат он был лет 30 назад, и во весь этот долгий 30-летний период времени он уже не мог найти себе хозяйку. Физическое уродство отталкивало от него всех женщин, и бедный урод примирился с этим, не покушался уже отыскивать хозяйку, а только позволял себе помечтать по этому поводу, и то изредка, и то в минуты грусти безнадежной, когда одиночество уж особенно, как говорится, допекало его, бедного урода. В последнее время он только и отводил душу в малиновом домике, и малиновый домик сделался для него чем-то совершенно необходимым. Не существуя, казалось, малинового домика, ему бы и деваться было некуда со своим горьким одиночеством, ему бы и делать было нечего. Преображенец как бы понял эту появившуюся у Ионы Маркиановича необходимость, принимал его ласково, вел с ним беседы, подчас даже советовался. Они сблизились, стали почти друзьями. В свою очередь, нередко советовался с преображенцем по своим делишкам Иоанн Маркианович, причем он отдавал должное и уму, и опытности Николая Митрофановича. При всем этом, может быть и случайно, может быть и намеренно, Иоанн Маркианович стал появляться в малиновом домике совсем в ином виде. На нем уже не было длинного, темного и безобразного балахона. Иоанн Маркианович появлялся в малиновый домик в кафтане темно-василькового цвета, который был ему впору и даже по-своему шел к его фигуре. Волосы он держал в порядке, лицо и руки мыл чисто и вообще выглядел много приятнее и солиднее прежнего. Само собой разумеется, что первая заметила эту перемену в гнедом зуботыке чертова сержантка. Первое появление зуботыки в темно-васильковом кафтане было для нее настоящим торжеством. Увидев его в новом кафтане, она побросала под стол книги и тетради, запрыгала, захлопала в ладоши и начала вертеть зуботыку, восторженно повторяя: «Ай, какой мудреный! Ай, какой мудреный!» Зуботыка конфузился, словно 10-летний мальчишка. «Чего, мудреный? Мудреного ничего нет». Как нет? А кафтан? Кафтан как кафтан. Все такие носят кафтаны. А на не все. Ты один такой носишь. Кто же носит кафтан василькового цвета? Кто же носит, скажи-ка? Вот я ношу, я надел. Скинь. Ну и скину, согласился Зуботыка. А наденешь что? Балахон опять надену. Ай, балахона не надо, не надо балахона, смеялась чертова сержантка. Ты в кафтане лучше. Ну, буду носить кафтан, коль в кафтане лучше. Тут же девочка заметила, что у Зуботыки и сапоги хорошие, и порты из какой-то добротной материи, и платок на шее новый, а лицо вымыто чисто, и курчавые волосы как-то хорошо приглажены, руки тоже чисты, и ногти подстрижены. «Ты теперь совсем не гнедой», — продолжала шутить девочка. «Ты теперь василек». «Василек? Ай, как это хорошо! Я васильки люблю». Они такие хорошенькие воржи. Я видела, когда ездила с батюшкой к Троице. Мне еще девочка одна, маленькая такая, худенькая, венок из васильков сделала. Тогда я еще не училась у тебя. А ты... Где ты был тогда? Когда? Спросил совершенно глупо Василек. Девочка рассмеялась. А тогда, когда росли на малине желуда. Василек совершенно растерялся. Он мялся на одном месте, отдергивал свой васильковый кафтан и пялился глазами по углам. Вдруг девочка притихла и скорчила какую-то печальную гримаску. «Я обидела тебя, Василечек мой», — произнесла она таким удивительно грустным голоском, что сердце у Ионы Маркианыча дрогнуло каким-то неведомым ему доселе чувством. Он бормотал. «Что же за обида? Какая обида?» «Так ты не сердишься?» — обрадовалась девочка. «Да за что же?» «Да вот за то, что я смеюсь над тобой». «Эк, обиду нашла». «Так вот же тебе за это!» — произнесла шепотом девочка и торопливо чмокнула Зуботыку в лоб, а затем с особенной силой ущипнула его за плечо и сама куда-то скрылась. Весь тот день... Васильковый кафтан Ионы Маркианыча служил неистощимой темой для разговора. Преображенец нашел кафтан изреднехоньким. И Рейда Яковлевна похвалила цвет и покрой. Нянька тоже воскликнула. «Ах, какой ты!» И, смеясь, убежала в кухню. Но сам обладатель василькового кафтана, казалось, был чем-то расстроен. Он говорил иногда кое-что не впопад, часто оглядывался или задумывался, и глаза его частенько блуждали как-то бестолково то по углам, то по потолку. Преображенец, наконец, заметил это. «Ты, ученая голова, что с тобой такое?» — спросил он с участием. «Али хмелел, что новый кафтан надел?» «Не по себе что это?» «Домой иди отдохни, а то выпей-ка вот чарочку анисовой. Авось полегчает». После анисовой Иону Маркианыча разморило еще более. Он собрался уходить домой, и когда уходил, перед ним мелькнула русая головка чертовой сержантки. И, как ему показалось, она провожала его глазами с каким-то особенным сожалением. Домой он возвратился в каком-то жгучем угаре. Всю ночь ему потом не спалось, и, наконец, уткнувшись лицом в подушку, он тихо заплакал. А когда заснул, то метался, как больной. Странные и непостижимые сны снились одинокому, всеми презираемому и никому не нужному уроду. И среди всех этих снов он почему-то сознавал, даже хотел себя уверить в том, что уродливое тело имеет и уродливые помыслы.